«О чем вы говорите?» Наклоняюсь я вперед. «Мне очень жаль, что вы уходите, миссис Блэквуд. Мне было бы удобнее, если бы вы остались. Но если таково ваше решение, кто я такая, чтобы просить вас изменить его? Очень легко уйти в отставку вместо того, чтобы начать исправлять последствия своих действий, я вас понимаю. Так вы хотите, чтобы я осталась?» «Мисс Хиберт», левое веко директора Блэквуд ощутимо дернулось. «Я не настаиваю на наказании никого из девочек, которые травили меня. Также я не настаиваю на наказании вас или педагогического коллектива. Мне важно, чтобы такие или подобные им случаи не повторялись», — говорю я. «Я бы хотела это увидеть своими глазами. Я не понимаю». Директор Блэквуд облизывает пересохшие губы. «Мисс Хиберт, вы победили. Все ваши требования мы готовы их исполнить. Но, возможно, тут стоит вступить мне». Прерывает ее доктор Ямада и поправляет очки. «Тейлор, я могу так к тебе обращаться?» «Конечно. Тейлор, наверное, стоит начать со слона в комнате, которого мы все тут усердно не замечаем», — говорит она. «Ты администратор, парачеловек. Фактически в настоящее время ты являешься одной из сильнейших кипов страны и мира. Конечно же, отношение администрации школы к тебе изменилось. Это горько признавать, но это факт. Никому не была интересна Тейлор Хиберт до того, как она стала кипом. Директор Блэквуд прекрасно осознает тот факт, что тебе стоит только подумать, и она умрет. Скорее всего, мучительно. Я изучала действие нервно-паралитического токсина, знаю, как он работает. Директор Блэквуд была бы рада разорвать дистанцию с тобой на 1000 миль, и СКП было бы благодарна, если бы ты это ей позволила. Я? Причем тут я? Это же ее выбор, уволиться из школы или нет. Нет, Тейлор, так это не работает. Директор Блэквуд и куратор София Хесс – самые главные ответственные лица. Это они принимали решение. На мой взгляд, директор Блэквуд и есть основная виновница того, что произошло, говорит доктор Ямада, и я вижу, как от лица у Блэквуд отливает краска. Она судорожно сглатывает, а ее руки начинают трястись. Куратор от СКП тоже виновата, но она виновата скорее в халатности и небрежении своими обязанностями, в то время как директор Блэквуд напрямую нарушала свои. Понимаешь, Тейлор, триггер – это комплексное и весьма травмирующее событие в жизни каждого парачеловека. Существует даже прецедент, принятый Верховным судом, в котором сказано, что в случае причинения смерти виновнику триггерных событий со стороны парачеловека, причастность жертвы к триггеру учитывается как смягчающее обстоятельство. В связи с этим я взяла на себя обязанность ознакомить мисс Блэквуд с некоторыми обстоятельствами, которые ей были неизвестны. Она разворачивает ноутбук так, чтобы я и директор видели экран. Посмотрите, это займет всего несколько минут. Сейчас в сети чего только не найдешь. Вот, например, некто мясник 15 расправляется с бандитами из АП, которые осмелились сказать ей слово против. Обратите внимание на крупную сороконожку, которая вылезла из глазницы бедняги. Смотрите внимательно, миссис Блэквуд, на экране прокрутился короткий ролик, снятый Элитом и Убером, снятый в тот момент, когда я дала волю мяснику. Сюжет и правда захватывающий, прямо кадры из хоррор-фильма, какая-нибудь техасская резня бензопилой нервно курит в сторонке. Умеет мясник первый вселять божий страх в сердца бедных ублюдков, это уж точно. Директор едва сидит в своем кресле, бледная и дрожащая, ее лицо покрыто бусинками холодного пота. «Пожалуйста, прекратите. Обращаюсь я к доктору Ямаде. Перестаньте. Не видите? Человеку худо стало. А что не так, Тейлор? Разве ты сама не хотела преподать ей урок? Я помогаю тебе. Смотри, она начала понимать, кто ты такая и что с ней будет, если ты как следует разозлишься. Более того, она поворачивается к директору и повышает голос. Миссис Блэквуд. Да-да, директор моргает несколько раз, фокусируя свой взгляд. Да, миссис Блэквуд, если вы не заметили, то на этой записи эта девушка не испытывает злости. Она просто преподает урок, показывает, что с ней нужно считаться. Как вы думаете, что она сделает с теми, на кого действительно зла? Пожалуйста, прекратите. Твердо говорю я, чувствуя, как в груди вскипает гнев. Как вы смеете угрожать директору в ее кабинете? Повторяю, Тейлор, я делаю то, чего ты сама хочешь в глубине души. Отомстить, заставить всех пожалеть о содеянном. И они уже сожалеют. Миссис Блэквуд, вы сожалеете? Да, очень. Пожалуйста, не убивайте меня. У меня есть дети. И даже внучка. Родилась в прошлом году, Они живут в Денвере, доктор Ямада. Повышаю я голос. Вы хотите испортить отношения со мной? Нет. Поднимает она руки и подается назад. Всего лишь отметить один момент. Ты бы и правда хотела, чтобы директор Блэквуд осталась в школе? Да, да, но... И хотя тебе кажется, что ты поступила бы благородно, отказавшись от мести, на самом деле ты бы мстила. Только более сложным способом, Тейлор, у тебя на редкость изощренный ум. Вы говорите, что отказавшись от судебного преследования виновников и оставив всех на своих местах, я буду мстить. Что я поджидаю момент, чтобы напасть на них. Что за бред? Поджидаешь? Ну нет, Тейлор, ты не настолько одноклеточная. Если бы ты хотела их убить, то убила бы давным-давно. Как только у тебя появилась такая возможность. Нет, вот ты говоришь, оставила всех на своих местах. Места остались прежние, Тейлор, но твой статус изменился. Как, по-твоему, чувствовала бы себя миссис Блэквуд, оставшись на месте директора и зная, кто ты и на что ты способна? Видишь, как она себя чувствует прямо сейчас. И все время, пока бы она продолжала работать, она бы испытывала ужас. Ты как дамоклов меч, который висит у нее над головой, не давая заснуть, не давая забыть. Ведь ты хотела именно этого. София Хесс, Мэдисон Клименс, Эмма Барнс. Из них только София не подает симптомов панической атаки, травматического расстройства и постоянной тревожности. Все видели эти кадры, Тейлор. Вот каков твой план мести, надо признать, весьма изощренный и весьма хорошо продуманный. Отказаться от твоего щедрого предложения, оставайтесь на своих местах, я не таю зла, они не смогут. Ведь ты уже пошла им навстречу, не так ли? Потому они останутся на своих местах, школьницы в классе, директор в кресле, но только они будут бояться. Когда ты будешь смотреть на них, когда ты не будешь смотреть на них, когда будешь проходить мимо, когда тебя не будет рядом, все это время они будут испытывать страх, а потом и ужас. Как психолог я даю от пары недель до полугода, плюс-минус. Даете от пары недель до полугода до чего? До первой попытки суицида. Думаю, первой будет Мэдисон Клименс. Она самая легко поддающаяся влиянию. Теперь ты администратор. Не пройдет и пары дней, как у тебя появятся поклонники в школе. Желая заслужить твое благоволение, они начнут травить твоих бывших обидчиц. Конечно, ты не дашь им зайти далеко, но общественного осуждения порой бывает достаточно. Она слабохарактерная, и вскрыть вены у нее не хватит духу, так что, скорее всего, таблетки, снотворные. Второй, я думаю, будет директор Блэквуд. Как это ни удивительно, миссис Блэквуд пустит себе пулю в голову. У нее в ящике стола револьвер 32-го калибра, его она и использует. Эмма Барнс, когда именно вы сочтете, что ваша месть состоялась, обида искуплена, а чувство справедливости удовлетворено, мисс Хиберт, видела я сегодня Софию Хесс. Не похоже, что она напугана. Ворчу я себе под нос, грубит мне, это блеф, отчаянная попытка скрыть свой страх. Ты лучше всех должна знать, что она раз сто прокрутила в голове свой поединок и поняла, кто ты и что ты могла бы с ней сделать. И в отличие от других, она понимает реальность такого исхода, говорит доктор Ямада. Итак, Тейлор, что же ты предпочтешь делать? Настаивать на своей мести или же отпустить людей во свояси? У тебя есть право на месть, по крайней мере человеческое право. У меня есть такое право, и я могу заставить вас искупить свою вину, говорю я, выпрямляя спину. Мне недостаточно извинений, я не вижу раскаяния. Страх, да, я вижу страх, но не раскаяние. Если я не могу заставить человека раскаяться, по крайней мере я могу заставить его каждый день испытывая страх. И мне не нужно для этого, чтобы директор Блэквуд продолжал работать в школе или кто бы то ни был. Я вполне могу достать этого человека, где бы он ни находился. Вас, миссис Блэквуд, куратора из СКП, этих трех, я могу сделать так, что вы пожалеете о том, что остались в живых, вам это ясно. И вы, мисс Доктор, вы думаете, что можете читать меня как открытую книгу. Читайте, что будет с вами, если вы перейдете черту, а вы к ней уже подошли. Никто тут не будет на меня давить, никогда больше. Никто и не давит на тебя, Тейлор, мягко говорит доктор Ямада. Всегда твой выбор. Это ты выбираешь, как тебе поступить. Это твоя ответственность. Я всего лишь показываю тебе последствия твоего выбора, не более того. Чего вы от меня хотите? Складываю я руки на груди, чувствуя, как раздражение начинает прорываться наружу. Доктор Ямада, дать вам честное слово, что они все останутся живы и невредимы, даю. От моих рук они не умрут. Но я оставляю за собой право действовать, если меня спровоцируют и раздавать всем отрезвляющие подзатыльники. Я не собираюсь мстить, но и делать вид, что ничего не было, тоже не буду. Кто полезет в бутылку, выхватит живительных звездюлей. Полезет второй раз, сломаю ноги и руки. Третьего шанса я не даю, доктор, никому. Я верю во второй шанс, но не в третий. А у директора Блэквуд уже есть одно предупреждение. Тейлор, нет уж, погодите, доктор. Я не самая высокоморальная и всепрощающая девушка на свете. Я знаю, кто я. Мне, пожалуй, уже поздновато из себя святую корчить, не выйдет. У меня есть твердые и понятные правила. Два предупреждения, не больше. Я могу дать человеку второй шанс. Вы, доктор, меня раздражаете. Мне хватает одной особы, которая выносит мозги. Я не заказывала ничего из СКП. Держитесь от меня подальше и будете жить долго и счастливо. Это предупреждение. Я ничего у вас не просила, ни на чем не настаивала. Я даже не просила ни вас, ни администрацию школы делать свою сраную работу. И я по-прежнему ничего не прошу, а потому, я ничего вам всем не должна. И я не буду ходить тут виновата или брать на себя повышенные обязательства по сохранности этих говноедок. Заслужат пинок под ребра, получат его. Заслужат того, чтобы им голову оторвали и в задницу запихали, я так и сделаю. Боже мой, у них моральная травма будет, какой ужас, да плевать. Пусть будет. Пусть, сука, ходит по одной половице и знают, что каждым своим вздохом мне обязаны, потому что они передо мной в долгах. Каждая, все вы. Я встаю с кресла для посетителей и мои волосы взметаются вверх, потому что мои кунайчи вылетают во все стороны. Отлично. Откидывается на спинку своего кресла доктор Ямада и делает пометки в своем блокноте. Отличная реакция. Спасибо, Тейлор. Вы не расслышали, что я сказала, доктор. Понижаю я голос, прищуривая глаза. У вас плохо со слухом? У меня отличный слух, замечательная память, только вот зрение минус 4 диоптрия. Отвечает та и поправляет очки. Не переживай, Тейлор. Ты отлично справляешься. Это совершенно нормальная реакция, и многие на твоем месте зашли бы куда дальше. Ты в состоянии справиться с эмоциональными порывами, и это очень хорошо. Директор Блэквуд сейчас выйдет из кабинета, потому что ей срочно нужно что-то сделать или найти. Да, да, я совсем забыла чайник выключить. Блэквуд поспешно удаляется, захлопнул за собой дверь, а доктор Ямада снова поднимает свой блокнот. Скажи мне, Тейлор, как давно тебя тянет к девочкам? Я не осуждаю, ты можешь не отвечать, но если хочешь об этом поговорить, то я всегда к твоим услугам. Глава 62. Глава 62. Спокойно, Тейлор. Раздается голос в моей голове. Уверенный, приятный голос старшего товарища, которому так хочется доверять. Разве ты не видишь, что она делает? Успокойся, выдохни, сядь на место. Но, ты шаша тихо, дорогая. Это называется накат-откат. Эта девочка хочет втереться к тебе в доверие, она хочет стать твоим другом и управлять тобой изнутри, из твоей собственной головы. Ей не повезло, место занято. Доктор Ямада, я писал те учебники, по которым она училась. Голос в моей голове спокоен и вселяет спокойствие и уверенность. Дай команду своим жукам рядом собрать информацию о ней. Хорошо, в подвале школы у меня есть несколько планшетов, подключенных к сети и к зарядке. И, конечно же, муравьи на них. Я начинаю собирать данные по доктору Джессике Ямаде. Одновременно я выдыхаю и сажусь обратно в кресло для посетителей. Разлетевшиеся было в стороны кунайчи возвращаются на свои места, в мои волосы. Общение с мясниками у меня происходит очень быстро, на световой скорости. Тут нет ненужных слов, скорее мыслеобразы. Все понятно, все мгновенно. Видимо, потому люди исходили с ума. Можно сопротивляться словам, но невозможно потоку таких вот образов, мыслей, которые со временем перестаешь отличать от своих собственных. Она неплоха, признает пятый, неплоха, накат-откат. Смотри, она одним махом обесценила твою жажду мести, твое право на месть. Просто при тебе втоптала в землю эту директрису, заставив тебя сопереживать ей. Кто бы тебе сказал, что ты будешь ей сопереживать? Ты бы плевалась ядом, но раз и ты уже не так сильно хочешь мстить, а, она сильно рисковала, я бы могла, она не рисковала, ты бы не стала, думаешь, ты такая уж вся из себя энигма, загадка, да боже мой, Тейлор, ты же вся как на ладошке, ты же живой пример предсказуемости и правильности, те, кто поступают с тобой в рамках твоих же правил, в безопасности, доктор Ямада, маленькая девочка Джессика, прекрасно это понимает. ты же не хочешь мне сказать, что готова и вправду убить человека только за то, что он говорит неприятные тебе вещи. Ну нет, но, она это знает, она ничем не рискует, поверь мне, более того, сейчас она откатит. Простая и древняя как мир тактика, сперва накат, потом откат. Когда она атакует тебя, на словах, но ты все равно напрягаешься. Гормоны ударяют в голову, в организме происходят боевые изменения, а потом она откатывает назад, говорит приятные вещи и организм успокаивается. В этот момент ты подсознательно начинаешь искать союзника в ней, а ей достаточно повести себя верно и все, вот увидишь, сейчас она скажет тебе комплимент. Как-то это все равно рискованно, нет, а что, если у меня крыша протекает, и я ее все равно сожру насекомыми? Хах, ты недооцениваешь ее стремление к тому, чтобы быть первой, она готова рискнуть. Кроме того, она оправдывает такое поведение внутри, знаешь как, смотри, если ты достаточно нестабильная, так, что готова убить человека только за слова, значит и в школе тебе делать нечего. Вызвав на себя твой негатив, даже если бы ты ее убила, ты бы не стала убивать всех в школе, верно? Даже сумасшедший ублюдок так не поступит. Значит, она бы выявила, что тебе нельзя доверять и время звонить в триумвират. Она бы спасла жизни невинных. Так она для себя оправдывает свои действия. Но если бы я совсем с ума сошла и всех поубивала бы, значит, ты представляешь намного более значительную угрозу, и значит, тебя нужно уничтожать или изолировать иным способом. Опять-таки вызов триумвирата на ранней стадии, ведь если ты совсем сорвалась с катушек, то лучше узнать об этом как можно раньше. Меньше жертв. Кроме того, разве ты не заметила, что в школе была объявлена учебная пожарная тревога? Обычное дело, особенно после того нападения. Ага, ты хочешь сказать, что она стремилась минимизировать жертвы, если что? Именно. Погоди, ты сказал, что она оправдывает свои действия для себя, то есть на самом деле у нее другой мотив? Тейлор, в голове появляется образ усталого человека, качающего головой. Люди вообще редко действуют от чистого сердца. Обычно они обманывают себя сами. Ты довольно откровенна сама с собой и с нами, но не все такие. А сейчас ты пытаешься завоевать мое доверие, не так ли? Пятый, я, нет, ты уже давно доверяешь мне, Тейлор, а я, тебе. У нас с тобой нет другого выхода, мы союзники. Я помогаю тебе держать в узде этих крикунов, а ты помогаешь мне не сойти с ума со скуки у тебя в голове. Знаешь, что, давай мы с тобой немного проучим эту зазнавшуюся девчонку. Все это проносится у меня в голове за считанные мгновения, пока я сажусь в кресло для посетителей и закидываю ногу на ногу. Откидываюсь на спинку кресла и позволяю своим губам растянуться в легкую улыбку. Вы хотите об этом поговорить, Джессика? Спрашиваю я, наклоняя голову. Ведь я могу так к вам обращаться? Да, конечно, Тейлор. Невозмутимая улыбка в ответ, блик по стеклу очков. Хорошо. Правда, для начала я бы хотела понять, что вам здесь нужно, Джессика? Нет, я понимаю, что у вас есть повод. Формальный повод. Вы здесь, чтобы оценить мою стабильность и умение держать под контролем моих внутренних демонов. А еще для того, чтобы управлять и манипулировать мною для нужды СКП. Тейлор, Джессика, я вас не перебивала. Дайте мне закончить. Я с удовлетворением отмечаю, что она закрывает рот. Правило психотерапии: у кого подушка, тот и говорит. Да, нельзя говорить одновременно, это становится спором, а споров эти люди стараются избегать, неконструктивно. Потому доктор Ямада сперва выслушает меня, а уже потом выскажется сама. Но ведь мы обе с вами знаем, что ваше поведение непродуктивно и опасно, говорю я. Вы напрямую провоцировали меня на агрессию. Кому как не вам знать, что провокации не являются основой для долгосрочного партнерства. Вы нарушаете правила, прописанные в уставе СКП, нарушаете приказ директора Пикгота недопустимости провокации именно в мой адрес. Возникает вопрос, зачем вы это делаете, Джессика? Я сцепляю между собой пальцы рук и делаю вид, что задумалась. Тейлор, ты хорошо справилась, говорит доктор Ямада. Очень хорошо. Я прошу прощения за мою провокацию, я и правда увлекалась. Это был необдуманный поступок, но он позволил мне увидеть, что ты в совершенстве контролируешь себя и что твое психологическое состояние не позволяет сделать вывод о влиянии субличности мясника на твое поведение. Благодаря этому я могу рекомендовать СКП сотрудничество с администрацией. Видишь, звучит в голове, а вот и комплименты. Если бы не я, ты бы начала успокаиваться, а еще 2-3 таких комплимента, примирительных комментария, и ты бы растеклась мягким маслицем на горячей сковородке. Джессика, жаль, что я не могу поговорить с ней лично. Она бы ела у меня с рук еще до вечера. Тебе нужен свой психолог, я вижу ее уязвимые точки. Тейлор, средняя дочка в неполной семье, отец ушел к другой, мать очень требовательна и даже жестока, полагаю, насилие в детстве. Старший брат, надежда и солнышко в глазах у матери, ему все лавры и почет, что бы он ни сделал, он безупречен. Будто этого мало, он и правда хорош, диплом Гарварда с отличием, самый молодой судья высшего арбитражного суда страны, монографии, ученая степень, бронзовая медаль Олимпиады по гимнастике. Она выросла в тени старшего брата, нелюбимый ребенок, всегда хотела большего, всегда мечтала о признании. Младшая сестра, все равно любима больше, это младшенькая, в азиатских семьях младшенькие остаются с родителями, к ним особое отношение. И наша Джессика остается средней сестрой, самой нелюбимой, самой недооцененной. Видишь, написано, что она ходила в хорошую школу, но уровень дохода неполной семьи, учитывая работу матери, явно был недостаточен. Она одевалась хуже, чем остальные сверстники, она из кожи вон лезла, чтобы заслужить признание и матери, и сверстников. И ХМ, вот, смотри, полицейское расследование в ее школе. Девочек насиловали на пьяных вечеринках. Нет, ее имени там нет, но большинство молчит о таких происшествиях, дескать, сами виноваты. После этого она окончательно перестала пытаться наладить нормальные отношения с людьми и ударилась в учебу. Но как бы она ни старалась, превзойти старшего брата ей не удалось. Она стала перфекционисткой, одержимой своей карьерой, ей не нужны деньги. Ей важно признание, особенно от ее матери, которого она так и не получила. Ее мать умерла 5 лет назад. Если ты сядешь вот так, смоделируешь голос и позу, она будет слушать тебя подсознательно. И у тебя есть способность, Тейлор, моя способность. Ты можешь приказывать, а можешь внедрить идею ей в голову так, словно это ее собственная идея. Дай мне управление, и у тебя будет своя собственная рабыня-психолог из СКП. Это просто, вот так, раз, два и все. Ты серьезно? Сомневаешься? Зря. Смотри, я могу сделать так, что она станет твоей питомицей. Ты сможешь надеть ей ошейник и поводок и заставить вылизывать тебя на людях. Это отчаянное желание быть признанной, быть кем-то оцененной, постоянная жажда совершенства, это же страх. Страх того, что она недостойна. На этом очень легко играть. Она уже готова рисковать, пересекать грань, идти по краю, лишь бы добиться своего. Но она никогда не получит того, чего желает. Ее мать не признала бы ее, даже если была бы жива. Даже если бы она получила Нобелевскую премию за то, что запустила свои руки в твои мозги и вывернула их наизнанку, все равно она бы осталась недостойной. Барамир это сделал лучше. Да, и это ее слабость. Я могу дать ей это признание и сперва поставить тебя материнской фигурой над ней. Это несложно, она уже спровоцировала тебя и дальше будет провоцировать. Просто нужно быть сильнее, поставить ее в беспомощное положение, вернуть ее в детство. В голове мелькают образы, как ночью в квартире у Ямады появляются насекомые, как я привязываю ее к кровати и душу до полусмерти. Появляются инструкции, как именно душить и что говорить. Образы, как она стоит передо мной на коленях, в луже собственной мочи и рвоты. Это я кормлю ее и даю попить. Если я не даю ей воды, у нее ее нет. Если я не даю еды, она голодает. Она связана и не может ни видеть, ни говорить, ни двигаться. Движение, речь, даже просто возможность увидеть окружающий мир, только с моего разрешения. Я – это весь ее мир, как и было в детстве. Как я ломаю ее, пятый знает куда и как надавить. Пустые, стеклянные глаза доктора Ямады, и я обнимаю ее. Говорю, что она прошла испытание и что она – лучшая, и что теперь весь мир у ее ног, и что я горжусь ею. Слезы. Принятие. Восторг. Ошейник на ее шее. На ошейнике надпись «Собственность администратора». Доктор Ямада без одежды стоит на коленях и, опустив голову, тщательно вылизывает мои пальцы на ступнях. Доктор Ямада с готовностью делает, что я ей скажу. Абсолютно все. Больше нет доктора Ямады, есть мой питомец. Моя рабыня Джесс. В конечном итоге она будет счастлива. Звучит голос пятого. Дай мне управление, Тейлор. Она заслужила и свое наказание, и свое счастье после наказания. Никто ничего не узнает, все сделаем тихо, СКП и знать не будет, это будет ее выбор. Ну и потом, у тебя будет свой крот под боком у Питгот, это на самом деле рациональное решение. Некоторое время я действительно колеблюсь. Увидеть лицо этой докторши, когда ею займется пятый. Я решительно мотаю головой. Нет, я верю в то, что пятый так может. И от этого только страшней. Доктор Ямада, будете мне должны. Я только что спасла вас от судьбы страшнее смерти. Все-таки пятый ужасает, он реально страшен. Страшнее всех и каждого из мясников. Извините, Джессика, но нам больше не о чем говорить. Я встаю и демонстративно отряхиваюсь. И вам действительно очень повезло. Пожалуйста, не повторяйте попытки спровоцировать меня, и у нас с вами все будет хорошо. Постой, Тейлор, говорит она, я прошу прощения еще раз. Давай начнем все сначала. Она протягивает мне руку. Я скрещиваю руки на груди. Сначала уже не получится. Джессика, у тебя одно предупреждение. Отвечаю я и выхожу в дверь. В приемной стоят бледные директор и секретарша. До свидания, госпожа директор, говорю я. Мой адвокат свяжется с вами в ближайшее время, и вы вольны уволиться. Я не буду вас преследовать. Спасибо, конечно. До свидания, мисс Хеберт, кивает директриса, и я выхожу в коридор. У тебя всегда есть такая опция, звучит голос в голове. Однажды она выведет тебя из себя, тогда просто попроси меня. Я не гордый, я все сделаю. Я иду по опустевшим коридорам. Учебная пожарная тревога, всех вывели на стадион и выстроили там. Но в классной комнате кто-то есть. София, говорю я, открывая дверь в класс. А что не на стадионе? Нарушаем, Хеберт. Да нет, подумала, что раз уж никого нет, то я смогу поговорить с тобой, отвечает она, спрыгивая с подоконника. Мы ж вроде говорили, спрашиваю я, вот только что, на крыше, ты еще словами сложными кидалась. Ой, да пошла ты, морщится она, хватит уже, тебе так нравится пинать дохлую собаку, я проиграла, я признаю, ты, большой и ужасный Кейп, я, маленький и не такой ужасный. Правда, обязательно меня в грязь втаптывать, конечно, ведь в этом мире есть хищники и жертвы. Все, кого я могу сожрать, жертвы. Так, кажется, ты хотела, чтобы мы научились постоять за себя, у меня получилось, Синси. Хочешь, еще разок экзамен сдам? Прищуриваюсь я. Да нет, спасибо, мне прошлого раза хватило. Поднимает она руки перед собой. Я же сказала, уймись, ты крутая, окей, жаль, а я думала, что придется из тебя пыль выбивать каждый раз, как увижу. Есть в этом занятии что-то умиротворяющее, говорю я, снимая рюкзак и кидая его на свою парту. А что там делают в мире хищников с теми, кто сдался? Заставляют бегать за газировкой и отдавать карманные деньги, сиськи на камеру показывать? Тейлор, глаза Софии сужаются. Некоторое время я изучаю ее лицо. Да ладно, расслабься, героиня. Не нужна ты мне. Газировку я себе сама куплю. Еще плюнешь туда. Сиськи твои тоже мне не нужны. Расслабься. Да уж у тебя есть сиськи уже. Это блондинка, ворчит София, отворачиваясь. Тебе-то что за дело до моей личной жизни? А, София, ну да, не по парням я пока. Я думала, это в империи за такое стыдят. С твоей стороны это как-то. Да я не ох. София мотает головой. Просто ты единственная из тех, кого я знаю, и вообще не в этом дело. А в чем? Ты можешь меня потренировать? Я заплачу. Я оглядываю ее с ног до головы. Тренировать Софию Хесс, что я, головой ударилась. Хотя по технике ей еще расти и расти, у той же Славы лучше бы парочку уроков взяла, та движется словно кошка. А София, скована в движениях, никакой импровизации, ей бы для начала шаг поставить и научиться так. Стоп, нашла о чем думать. А может тебе нужна рабыня-одноклассница? Звучит голос в голове. Это несложно, вот смотри. Глава 63. Примечание автора. Чтобы не сбивать нумерацию, тут будет мое примечание и объяснение. Глава 63 доступна на Бусти. А по самой главе, сюжетно ничего не поменяется. Просто Тейлор и София друг с другом поладили и все. Вы ничего не теряете. С 64 и краткой главы начнется столь любимое многими мясо, кровь и кишки во все стороны. Вообще удивительно, что сцены, скажем так, доброты и взаимного принятия, под запретом, а вот кому если голову оторвали, то все окей, законодательство молчит. Мда, в любом случае, кто захочет прочитать 63-ю, есть Бусти. Остальные, ничего не теряйте. Долгих вам дней и приятных ночей. Глава 64. Глава 64. Я могу все объяснить, торопливо сказала я, едва войдя в комнату для брифингов. Сидящая там Лиза оторвала свой взгляд от ноутбука, который стоял перед ней и положила локти на кипу документов. «Так», — сказала она, и насмешливая улыбка заиграла у нее на губах. «А это серьезно? А, ты что, серьезно? Хах, ну да, явно испытываешь чувство вины, прячешь от меня глаза, чувствуешь себя неловко и в то же самое время ты довольна собой. Если бы я не была так уверена в твоей непорочности, Тейлор, я бы предположила, что ты мне изменила. Но как я могу такое предполагать? И с кем?» Она театрально заморгала, изображая крайнее недоумение. «Ведь ты не могла делать это с Софией Хесс, правда? Ну не могла же, Лиза. Мне очень жаль. В школе, в своей классной комнате после уроков. Как там тебя называет первый? Шалашовка? Сколько всего эпитетов у слова «коварная изменщица», Лиза. Так получилось. О, вот как, ты шла мимо парты Софии Хесс, споткнулась и упала на нее, да так, что ее язык случайно оказался у тебя внутри. Скрестила руки на груди Лиза. Эй, ну ты же умная, придумай что-нибудь, говорю я, действительно чувствуя себя неловко. Она фыркает, мотает головой и издает короткий смешок. Тейлор, Тейлор, говорит она. Если кто и далек от ревности в обычном понимании этого слова, так это я. Уж кто-то, а я-то всегда замечаю взгляды, которыми ты провожаешь девушек на улицах. И я видела, как ты смотришь на нашу смугленькую шоколадку Родригес. Думаешь, я не понимаю твоих рефлексов и желаний? Да я знаю о них раньше, чем ты осознаешь. Твое доминирование над Софочкой призрачной сталкер Хесс было неизбежно. Я... Кстати, могла бы и предотвратить это ненадолго. Надо было просто сказать, что ты испытываешь к ней тягу и все, тебя бы как отшептало. На некоторое время она для тебя осталась знаковым персонажем, ты испытывала жажду мести и доминации, желание унизить, но не убивать. А где и как это реализовать? В свою очередь София, еще более прямая палка, чем ты. Она не могла перенести то, что ты одним рывком преодолела столько ступенек и стала недосягаема для нее. Худший исход для нее – полное и тотальное игнорирование с твоей стороны. Она хотела хоть в чем-то быть лучше тебя, хоть где-то бросить тебе вызов, а заодно доказать себе, что она тебя не боится. Ну и заодно, не чувствовать себя полным дерьмом. А как сделать это лучше всего? Убедить себя, что она испытывала к тебе особые чувства, из которых и действовала, и теперь, когда ее план наконец удался, она по праву может занять свое место рядом с тобой. Вот только бедная девочка не понимает, что место уже занято. Так ты не ревнуешь, слава богу, выдыхаю я. Я очень боялась, все вышло так внезапно. Я и ревность, какие глупости. Умные люди не ревнуют, умные люди возглавляют. Ты знаешь, что маркиза Помпадур после того, как немного состарилась и уже не так привлекала Людовика XIV своими прелестями, помогала ему находить и соблазнять молоденьких девушек, приводя их в его спальню. Схожий обычай существует и в Японии. Я из таких, я умная. Приводи эту Софию ко мне, я проведу короткий инструктаж. Проведем его вместе, куплю собачий ошейник и кнут. Всегда мечтала, как следует наказать призрачного сталкера, а тут такая возможность. Лиза потирает виски усталым движением. Вот пока ты в школе черлидерш соблазняла и цветочки нюхала, я столько дел переделала. Никогда так на выверта не работала, как на тебя. Правильно он говорит, ты тиранша. Погоди, Лиза. Я сажусь рядом с ней и обнимаю ее. Ты правда не сердишься? Я не знаю, почему это сделала. Пятый сказал, что иначе она бы точно что-нибудь с собой сделала. А ты у нас такая вот благотворительница. Девушка Робин Гуд, всем кому худо, сразу дает. Прищуривается Лиза. Вот только не надо мне тут про благотворительность. Ладно, говорит она. Тебе это было нужно, ты поставила точку. Закрыла свой гештальт, не просто победила своего страшного бармаглота, но и трахнула его, то есть ее. Просто в следующий раз желательно сперва со мной посоветоваться. Могла бы и позвонить, она подмигивает. Уж на такой-то случай я бы вот прямо в вашу школу рванула. Эх, знал бы мрак. У него давняя история вражды с призрачным сталкером, надо будет его обрадовать историей о том, как ты ей на лицо села. Если еще и я сяду. О, нужно сперва с ним пари заключить. Ее лицо озаряется улыбкой. Никто и никогда не будет биться с тобой об заклад, Лиза, говорю я. Разве что те, кто тебя совсем не знают. Мрак тебя давно знает, и уж он точно не дурак. Не настолько. Ай, ладно, легко соглашается она. А что у тебя за дела с СКП вышли? Я чувствую там легкую вину тоже. Ты пыталась соблазнить сотрудницу СКП в школе? Да нет, доктор Ямада. И я рассказываю Лизе, что и как произошло. Она задумывается, поглаживает подбородок. Хм, интересно, говорит она, я в общем согласна с пятым везде, кроме тех моментов, где он меня блондинистой шлюхой называет. Я, красивая блондинистая шлюха, а он, старый пердун, так ему и передай. Что касается этой Ямады, а давай ты ее тоже, того, а, как Софию Хес, нагнешь и все тут, что головой мотаешь, она же симпатичная, я по тебе вижу, были же мыслишки, а, ну да ладно, черт с ней, у нас дела поважнее есть, с Бакудой надо тебе поговорить, вот только умоляю, к ней в штаны лезть не нужно, у нее с этим сложно, у нее моральная травма на сексуальном насилии, она может и сорваться, так что никаких намеков, наоборот, как можно более асексуально себя веди, сделай вид, что не собираешься ее привязывать к ее рабочему столу и, Лиза, да не собиралась я, ну кто тебя знает, тебя вон в школу выпустили и уже призрачного сталкера изнасиловала, и едва докторшу психолога не изнасиловала, тебя надо на губителей натравливать, Симург вполне в твоем вкусе, у нее фигура ничего такая, Лиза, я тебе сейчас полный рот мух напихаю, ничего себе у тебя сексуальные фантазии мухи во рту, Лиза закрывает рот рукой и хихикает из-под ладошки. Какая ты испорченная, Тейлор, все твоему отцу расскажу, оставь моего отца в покое, думаешь я не видела, как ты на него смотрела, Дэн не под запретом, говорю я, сейчас пойду и поговорю с Бакудой, как у нее успехи, ну, Лиза неопределенно пошевелила кистью руки, обозначая что-то невнятное, так себе, по крайней мере она заперлась у себя в лаборатории и понаделала кучу своих страшных бомб, но никаких мыслей о победе или тем паче восстании или сопротивлении тебе у нее нет, вызов бросать тебе она не будет, но я бы все же порекомендовала тебе сперва встретиться с нашими клоунами, и если ты на самом деле собираешься намять бока крюковолку, то ты помнишь, о чем я говорила, не так ли, да, говорю я, шутки кончились, все эти скабрезности и пошлости, это конечно весело, а вот задача, которая стоит передо мной, это вам не шуточки. Мне нужно поставить на место Кайзера и его империю 88. Сделать так, чтобы меня начали воспринимать всерьез на той стороне улицы. Иначе никак. Ребята из двух восьмерок уже начали понемногу заходить на бывшую территорию АПТ, проверяя границы моей толерантности. Мои операторы, оказывается, называть их наемниками, дурной тон. Мне мамасита сказала, они операторы, именно так называют их в войсках специального назначения, быстро поставили на место тех, кто пытался нарушить границы. Однако это были временные меры. Рано или поздно в дело пойдет тяжелая артиллерия, и мне нужно предотвратить это сейчас. Крюковолк – самая подходящая кандидатура для наглядного урока восьмеркам. Во-первых, он из тяжелых орудий, хвихиттер империи, практически неуязвимый в своей форме лезвия и крюков, цепей и шестеренок. Глядя на него, начинаешь понимать, что никакой логики или физики в способностях паралюдей не было и нет. С какого перепугу человек вдруг превращается в разъяренный шар из вращающихся лезвий и крючьев? Куда, спрашивается, пропадает его собственное тело из плоти и крови? И откуда берется вся эта масса острого металла? Хотя кто бы говорил, у меня в голове, помимо восприятия от миллионов насекомых одновременно, еще и 14 личностей со своими тараканами внутри. Вторая причина выбрать крюковолка в качестве мишени и наглядного пособия на бесплатных курсах по дисциплине «Не вздумай связываться с администрацией» – это тот факт, что чертов ублюдок запланировал похищение моего отца. У него не получилось, но это не его заслуга, это заслуга выверта, который в режиме реального времени перенаправлял команды операторов администрации, предотвратив уже две попытки. Тем не менее, как говорят джайнисты, в карму засчитывается намерение, а не последствия. Он намеревался похитить Дэнни. Есть люди, которые знают об этом. Мне нужно довести до всех, что это неприемлемо. Мой уровень толерантности к угрозам моим близким людям равен нулю. Никакой терпимости. И это то, что должна понять империя, что должен понять Кайзер, что должны понять все, у кого есть уши и есть разум. Но Лиза меня спрашивает не о выборе моей цели, она знает, что я не изменю своего мнения. Мы говорили с ней об этом. Она хочет сделать свою часть, позволить мне не только сделать империи больно, но и не залезть в список маствантитов СКП, а также сделать так, чтобы это работало на наш имидж, на имидж администрации. Я могла бы убить крюковолка тихо, например, во сне, отравив его нейротоксинами или растворив кислотными бомбами Бакуды, а потом избавиться от тела. Но это не преподаст необходимого урока, мне нужно учиться работать на публику, устраивать шоу. Это должно успокоить людей, потому что просто пропавшие кипы вызывают страх, а нам нужно именно шоу, чтобы у людей сформировалось мнение о предсказуемости и надежности как меня, так и моей группы. То есть все как по нотам, сперва предупреждение, высказанные претензии, переговоры, и только потом атака. И да, для атаки мне нужна будет причина, иначе я так и останусь с репутацией кровожадного монстра, а СКП при малейшей возможности выпишет мне билет в один конец, как только у них в распоряжении появится кейп с удобной контрсилой. Так что в этот раз мне придется работать по всем правилам битвы кейпов, разве что разноцветные трико напяливать не придется. Однако все же придется переодеться. Вместо костюма у меня есть комплект легкой брони Ронин со шлемом, а также с бронемаской, закрывающей лицо от японской компании Deftex. Выглядит достаточно устрашающе и в то же время функционально. Во всем этом я буду похожа на такого высокотехнологичного ниндзя-киборга. Костюм защищает голени, предплечья, локти и колени, не говоря уже о теле. Не стесняет движения, а в шлем-бронемаску даже встроены два маленьких вентилятора и очки ночного видения. Мне ночное видение не нужно. У меня есть ночные насекомые. Я больше никогда не буду слепа в темноте. Тем не менее, раз уж все равно придется надевать костюм, лучше, чтобы это было что-то функциональное, а не просто гимнастическое трико лавандового цвета, как у сплетницы. Оно не то что от пуль, оно от похотливых взглядов не защищало. Надо будет попросить как-нибудь ее одеть это трико в спальню, и о чем я только думаю. Я поговорю с Бакудой, а к клоунам поедем вместе, говорю я. Ты как думаешь? Я думаю, что у тебя опять в голове какие-то не те мысли, оценивающе протягивает Лиза, оглядывая меня с ног до головы. Боже, Тейлор, постыдись, ты же только что из школы, где? Кха, кха-кха, тьфу, арх, откуда тут мухи? Тейлор, я-то тут при чем? Пожимаю плечами и делаю совершенно невинное лицо. Если ты слишком много и слишком широко открываешь рот, то не мудрено, что мухи туда залетают. Попробуй больше времени проводить с закрытым ртом, говорят, помогает. Тьфу. Лиза вытирает высунутый язык платком и достает освежитель рта. Тиранша. Надо было мне с вывертом оставаться. Он меня хоть мухами не кормил. А зря. Чистый протеин. Полно питательных веществ. Из мух можно котлеты делать. Ничем не хуже говядины и намного полезней. Легко усваивается. Диетический продукт. Вот и нашли продукт для гражданского производства котлеты из мух и червячков. Тьфу. Отплевывается Лиза. Хотя с твоей любвеобильностью нам впору Виагру рекламировать. Лиза, ты теперь меня в покое до старости не оставишь, говорю я, понимая, чего на самом деле она добивается. Такими вот шуточками она снимает с меня излишнюю напряженность и переводит всю ситуацию в нормальную плоскость. Да, именно так. Сама ситуация явно ненормальная. Я считаю Лизу своей девушкой, и в этот же день у меня случилось то, что случилось. И с кем? С Софией Хесс. Да если бы мне такое за час до этого сказали, я бы никогда не поверила. Так что меня все еще трясет от того, что произошло, а больше всего раздрай в душе творится. Какие теперь у меня отношения с Лизой? Кто я такая София и кто она мне такая? Как я вообще дальше жить буду, если я такая шлюха? Прав был первый, ой, прав, когда 50 эпитетов слову легкодоступная девушка подобрал. А Лиза ведет себя как ни в чем не бывало, шутит и подкалывает меня. Если бы она просто сказала, что все нормально, это бы меня не успокоило. Но когда она вот так надо мной подшучивает, это реально успокаивает. Именно это и говорит мне, что между нами все в порядке. Лучше всяких слов и заверений, что все нормально, ты не переживай. Зря ты так, говорит Лиза, ты ее не отталкивай. Мне она не нравится вот совсем, уж больно дурная и агрессивная, как бычок молодой. Но в хозяйстве любая вещь пригодится, ХМ. Интересно, это уже расистская шуточка или нет? В любом случае, у тебя сейчас есть редкая возможность ее приручить. Прав пятый. Кстати, ты знаешь, что он не пятый. Что, а какой? Пока не знаю. Скорее всего, мясник без номера. Потому что пятой была какая-то женщина, которая усиливала свою кожу и была сверхсильной. Так что скорее всего ты не пятнадцатая, а шестнадцатая. Хотя тебе-то что, с твоей силой, хоть десятитысячная. Знаешь, что СКП провела секретный анализ твоих взаимодействий с мясниками, и умники из Тхингтанг пришли к выводу, что ты, мясник крайняя, ультимативная. То есть, даже если тебя сейчас грохнуть и твоя личность вместе с остальными перенесется в новое тело, ты останешься не только самой собой, но и снова возглавишь свой тесный и дружелюбный коллектив. Ничего себе информация, говорю я, это ж охренеть, угу, кивает Лиза. Потому и СКП с тобой решила не ссориться лишний раз и пятый из подсознания вылез. Налаживает сотрудничество с администрацией, старый хрен. Он говорит, что тоже очень тебя любит, говорю я Лизе. А еще дает советы, что именно с тобой сделать. Так вот откуда у тебя в голове столько извращений, кивает она. А я-то думала, надо было сразу сказать, что это все он виноват. Вздыхаю я, уже поздно, ступай к Бакуде, распутница Магдалена, а я пока еще поработаю над документами. Она тянется ко мне и оставляет сухой поцелуй на моих губах, а потом вместе к этим клоунам элиту и уберу поедем. Ну и, крюковолк, крюковолк, киваю я, наглядный урок от администрации. Глава 65, кто-то из мясников умел водить мотоцикл, не просто умел, а вот прямо был таким мотоциклетным фанатиком, и эти умения сейчас мне пригодились. Я закладываю крутой поворот, положив черный Кавасаки на бок и подрезая очередной безликий белый седан. На мне комплект легкой штурмовой брони раненый, сейчас я выгляжу очень опасно и очень стильно. В конце концов это просто шоу, так сказала Лиза. Сформировать имидж для новой группы кипов под вызывающим названием администрация. Вот самая важная задача на ее взгляд. Первое впечатление можно произвести только раз, так она говорит. На мои резонные возражения, что администрация уже в достаточной мере презентовала себя, очистив бывшие территории от подпольных борделей и прекратив трафик сексуального рабства, а также наркотиков, она только фыркнула. Для жителей этих районов, да, сказала она, сложив руки на груди, но имеет значение не то, что подумают люди в доках и набережной. Для подавляющего большинства людей во всей стране ты до сих пор 15-е. И это твой дебют как администратора. Первое впечатление, самое важное. Ты должна произвести впечатление, и она снова села на своего любимого конька, прочитав мне лекцию о том, что именно я должна делать и для чего. Я выжимаю рукоять газа, набирая скорость на прямом отрезке дороги. Я помню все, о чем мы с ней говорили. Смогу ли я все это сделать, это другой вопрос. Нужно приложить усилия, в конце концов я тут не только для того, чтобы жевать жвачку и надирать задницы, тем более что жвачки-то у меня и нет. Хм. Параллельными курсами по другим улицам города едут неприметные темные фургоны, в которых едут профессионалы своего дела, операторы не меньше пятого тира, бывшие эксперты из рядов войск спецназначения, Дельта Форс, Новосиал, Спешиал Эйр Сервис, конечно же отряд специального назначения в службе контроля параугроз, есть даже Дмитрий из подразделения устранения параугроз Комкана. И я знаю, что они сейчас делают, прямо в эту секунду, потому что неприметные фургоны с операторами пятого тира постоянно находятся в радиусе действия моих способностей. Я знаю, что делает каждый из них, знаю где они, какой у них сейчас пульс, а самое главное, я чувствую свой настоящий отряд, мое личное подразделение. Почти 300 тысяч медичи, 10 тысяч жал модификаций ультра, а также пару сотен особенно крупных и выносливых японских шершней, каждый из которых несет миниатюрное изделие под порядковыми номерами от 5 до 25. Бомбы Бакуды. Насекомые распределены по фургонам равномерно, специальные отсеки, которые они могут открыть самостоятельно, оборудованы в крышах неприметных фургонов. Нельзя класть все яйца в одну корзину, конечно на моей стороне еще и выверт, но он честно предупредил, что порой бывает и так, что дерьмо случается и что бы он ни делал, уже не может ничего изменить. Потому у меня нет одного фургона, который перевозил бы моих насекомых, и потому со мной едут мои штурмовики. Они не будут участвовать в бою, по крайней мере таков план. Но как говорит выверт, когда начинается бой, все планы идут к черту. А этот скользкий тип, явный профи в деле выживания, да и десяток лет в спецподразделении СКП за плечами внушает. Так что я решила не импровизировать, а послушаться умных людей, выверта и сплетницу. Моя задача проста, встретиться с крюковолком и надрать ему задницу, раз уж у меня закончилась жвачка. Но это кажущаяся легкость. Нет, я не ожидаю поражения или даже сколько-нибудь значительного сопротивления от этого представителя империи. Но операция должна пройти чисто, это раз. И должны быть выполнены второстепенные цели, это два. Чисто, это значит быстро, четко и без жертв среди гражданских. В свою очередь это означало, что где попало на него не нападешь. У крюковолка было что-то типа своего клуба, где происходили собачьи бои, бои без правил, петушиные бои и все в таком роде, что-то вроде Колизея. Говорят, в Китае есть такой вид развлечения, когда стравливают сверчков. Вот и карьерная перспектива. Я могу быть тренером бойцовых сверчков. Однако начинать сражение в его Колизее – дурная идея. Слишком много вокруг людей, слишком мало выходов. Требования к поединку требуют найти пустынное место, желательно подальше от оживленных улиц, но так, чтобы дать возможность совершенно случайно оказавшимся рядом элиту и уберу заснять все происходящее с нескольких ракурсов. Мне нужно открытое пространство. Профессионалы из операторов – это не просто вояки, многие из них проводили и скрытые операции, так что ежедневный режим крюковолка был установлен довольно быстро. Кто-то из них даже пошутил, что крюковолк – идеальный объект для слежки, делает все как по часам, есть у него свои привычки и отступать от них он не намерен. И это хорошо. Зная это, я могу подловить его на входе, потому что вход в Колизей крюковолка как раз находится на некоем подобии пустыря. На этом месте всегда толкутся какие-то сомнительные личности, много мотоциклистов, так что я не привлеку много внимания поначалу. С другой стороны, у пустыря много выходов, открытое пространство, так что люди смогут убежать, когда начнется заваруха. Плюс вокруг много зданий, с крыш которых могут работать мои операторы с крупнокалиберными снайперскими винтовками. Не то, чтобы это мне было нужно, но выверт и сплетница настояли. Т-ш-ш-т. Щелкает рация, встроенная в бронемаску боевого шлема «Ранин». Маркер объекта только что появился у клуба. Принято. Откликаюсь я. Крюковолк приходит в свой клуб примерно в 6-7 вечера. Практически каждый день. Если я нападу на клуб, будет много жертв. Но если я выманю его наружу, как это сделать? Очень просто. Сыграть на его тщеславие и уверенности в своих силах. Лиза говорит, что он обязательно поведется. Надеюсь, она просчитала его верно. Не хотелось бы его по всему клубу потом искать. Операторы подсадили на него маячок, но это не мой червячок, а электронное устройство, так что где он будет находиться в клубе, я не буду знать. Буду знать только примерное местонахождение, хотя в любом таком помещении куча насекомых. Найти его – вопрос 5 минут. Однако тогда у элиты и убера не получится их эпические кадры. Вот же точно шоу какое-то. Если бы не это, я бы просто удавила его во сне, уж это несложно. Но нет, придется танцевать под музыку, написанную Лизой. Интересно, кто тут у кого на побегушках? Она меня тираном называет, а сама хитрая лисица видела я в секс-шопе лисий хвостик, точно ей подойдет. Нужно будет купить. Я сбавляю газ и заворачиваю за угол. А вот и пустырь. Перед входом в Колизей толчется молодежь в кожаных куртках с бритыми затылками. Чуть левее, байкеры, тоже все в коже и с татуировками. Там же с ними тусят яркие девицы в коротких шортиках и юбках, с ярко выкрашенными волосами. Раздается громкая музыка из переносных колонок, взрывы смеха и крепкие словечки. Подъезжаю к мотоциклам, отжимаю сцепление и выключаю скорость, ставлю мотоцикл на подножку и заглушаю двигатель. Весь пустырь и все дома вокруг, в радиусе действия моей силы. Я чувствую, как неприметные фургоны останавливаются на соседних улицах, как операторы хватают контейнеры с насекомыми, как они торопливо топают тяжелыми армейскими ботинками вверх по лестницам, чтобы уже там, на крышах, открыть контейнеры и залечь рядом, взяв под контроль пустырь. Конечно, я бы могла просто переместить свой рой по воздуху, ну или там открыть контейнеры прямо из фургонов, но такое количество насекомых в одном месте неминуемо привлекло бы внимание. Нет, мне нужно напустить туману относительно своих способностей. Пусть гадают, может, я насекомых призывать умею или просто создавать на месте из тонкого воздуха. Толпе не обязательно знать, что именно делает фокусник, а в ряде случаев это даже вредно. Кроме того, если крюковолк будет знать, что к его клубу направилась сама администратор, он может и подмогу позвать. Сражаться со всеми кипами империи я могу. Однако тут точно без жертв среди гражданских не обойтись, да и перед СКП я себя окончательно зарекомендую как королева эскалации. Так что пока все идет по плану. На крышах соседних домов плюхаются в пыль операторы, выставляя прицелы и прикладываясь к своим винтовкам, беря под контроль окружение. Открываются контейнеры, и мои медичи и жало наконец разминают крылья и лапки, но не взвиваются в воздух, а пока просто распределяются по крышам, не взлетая, не привлекая внимания. «Эй, а ты что еще за чудо?» – окликает меня здоровенный бородатый байкер в кожаном жилете поверх черной футболки. На футболке 2 восьмерки, руки все в татуировках. Тематика татуировок понятна. Черепа и свастики, пламя и голые девицы. никогда не понимала людей, которые себе на теле голых девушек набивают. Впрочем, и остальное тоже безвкусица. Интересно, Лизе понравится, если я себе на руке ее имя набью, или она опять надо мной издеваться будет? Эй, ты чего, оглох что ли? Повышает голос байкер. Слышишь, это место для стальных голов, вали отсюда. Можешь поставить свое барахло за углом, тут паркуются только свои, ясно? Ты чего разорался? К нам поворачивается одна из девиц и окидывает меня оценивающим взглядом с головы до ног. Не видишь, девочка заблудилась. Ступай домой, детка. Так это девчонка, хмурится байкер. Валила бы ты отсюда по добру по здорову, пока бритые тебя не заметили. Потом поздно будет. Извините, но у меня тут встреча, говорю я. И спасибо за предупреждение. Я перекидываю ногу, слезая с мотоцикла. Я бы рекомендовала вам проследовать в ближайшее безопасное место. Что? Да я, наливается было краской байкер, но в этот момент его прерывает присоединившийся к нам молодой человек в кожаной куртке и с бритым затылком. Че за тёлка, говорит он и, не дожидаясь ответа, поворачивается ко мне. Сними шлем, покажи лицо. Если ты из нормальных, то сможешь пройти. Может, даже отсосать тебе дам. Если ты из узкоглазых или там негра какая, тоже сможешь пройти. На один раз. Он растягивает в сторону узкие губы, демонстрируя желтые зубы. К сожалению, вынуждена отказаться, говорю я. Это все Лиза, это она сказала, что мне, как администратору, нужно говорить очень формально, соблюдать формальную вежливость, вести себя подчеркнуто корректно. Потому что слово «администратор» должно ассоциироваться именно с таким видом поведения, девушки на ресепшене. Особенно это хорошо будет выглядеть на контрасте, говорила она. Представь себе, ты такая, пожалуйста, прекратите сопротивление, в противном случае я буду вынуждена применить силу. Хладнокровная, не поддающаяся провокациям или эмоциям, такая крайняя противоположность мяснику, его прямая антитеза. И твое правило второго шанса или двух предупреждений – тоже возвести в абсолют. Тогда люди перестанут тебя бояться, ты сможешь взять нарратив всей этой истории с мясником под свой контроль, похоронить его и крест на могиле поставить и выстроить новую легенду. Администратор. Эй, ты чего, не поняла? Развязный тип в кожаной куртке тянет руки к моему шлему. Подхватываю его руку под локоть, легкий толчок и короткий рывок в сторону, и он уже хватается за запястье и садится на землю, сдавленно матерясь. Попытка нападения на представителя администрации неприемлема. Можете считать это первым предупреждением. Сухо роняю я, стараясь оставаться в образе администратора, сухой стервы в очках и синем чулке. Парни, мне руку сломали. Шипит он сквозь боль. Вот эта сука. Она, Кейп. Громкая музыка продолжает давать бит, но все поворачиваются к нам, и я вижу в руках у этих людей не только ножи и бейсбольные биты, но и огнестрельное оружие. Попытка нападения на представителя администрации неприемлема, говорю я. Если вы не прекратите враждебные действия, я буду вынуждена применить методы прямого воздействия. Слышь ты, Ану подняла руки вверх. Поднимает руку с пистолетом один из них и сквозь специальные линзы я тут же вижу, как у него на лбу расцветает зеленая точка лазерного прицела. Операторы на крышах соседних зданий держат ситуацию под контролем, но здесь я могу справиться самостоятельно. Все проинструктированы, и никто не откроет огонь без команды. Расцениваю ваши действия как угрозу. Расцениваю угрозу как прямую и реальную. Вынуждена, я срываюсь с места. Удар, тычок, разворот, подбив рывок на себя, поворот, я выпрямляюсь и оглядываюсь. За мной на земле лежат и корчатся все, кто пробовал навести на меня оружие. Поднимаю пистолет, который остался у меня в руке, отжимаю кнопку, выбрасывая магазин, передергиваю затвор, отсоединяю его, тремя быстрыми движениями разбираю его и разбрасываю части по сторонам. Вынуждена применить прямые методы воздействия. Заканчиваю я фразу. Прошу всех отказаться от дальнейших намерений применения насилия. Рекомендую эвакуироваться в безопасное место. Краем глаза вижу, как несколько человек снимают все происходящее на телефоны. Также вижу, как некоторые поспешно звонят кому-то. Отлично. Именно такова и была задумка, выманить крюковолка наружу, на пустырь. И не перегнуть с демонстрацией силы, а просто немного надавить на его людей снаружи, так, чтобы он сам вышел разобраться. Хотя существует вероятность, что сперва все же со мной выйдет разбираться охрана этого замечательного заведения. Опять-таки ничего страшного, намну бока охране. Главное не переборщить, чтобы он подмогу не стал звать, хотя из его психологического профиля следует, что вряд ли он так поступит. Крюковолк считает себя достаточно сильным, в своей боевой форме он почти неуязвим, как вообще может быть уязвимым некое скопление лезвий, крюков и цепей, даже если в него из пушки выстрелить, никакого толку. Кроме того, крюковолк в прошлом никогда не проигрывал схватку кипов, а еще он очень агрессивен, тестостерон у него разве что из ушей не льется. Тэ-ша-ша-тэ. Объект выдвинулся к выходу. Предупреждает меня рация. Кто-то из лежащих пытается достать еще один запасной ствол, и я ломаю ему руку. Второе предупреждение. Что это за бардак? Раздается голос. Мои насекомые давно уже отследили, что дверь в клуб открылась, но я все равно поворачиваю голову. Крюковолк. Но кто это рядом с ним? Высокий и худой, бледная кожа, раздет до пояса. Алебастр. Вот же ладно, придется импровизировать. Что я знаю об алебастре и его способностях? Регенерация нет, даже скорее просто постоянное восстановление. Я, представитель администрации, вынуждена попросить вас прекратить попытки агрессивного захвата территории бывших АППИ Выверта. Ваши действия в отношении жителей этого города неприемлемы. Районы доков и центра города находятся под моей охраной, говорю я. Настоятельно прошу вас прекратить действия по захвату территории влияния. Напоминаю, что такие действия могут повлечь за собой нежелательные последствия. Чего? Ты чего, белины объелась, сучка? Насмешливо тянет крюковолк. Да кто ты такая? Расцениваю это как отказ. Монотонно произношу я. В таком случае я буду вынуждена вас арестовать как член отряда местного ополчения по поддержанию закона и порядка на территории городского округа. Пожалуйста, не оказывайте сопротивления. Я доставлю вас в СКП. Вы имеете право хранить молчание, а также имеете право на адвоката. Не рекомендую использовать дежурного. Это администратор, говорит Алебастр. Нужно вызвать подмогу. Тихо. Осаживает его крюковолк. Это она? Ну и ну, сама пришла. Хорошо, убивать ее я не буду, раз уж там мясник. Но сделать так, чтобы она пожалела о том, что еще живет. Среди умений мясника есть и телепортация. Ты ее не удержишь, говорит Алебастр. Фигня. Отмахивается от него крюковолк. ТП у нее только в пределах видимости. Выколоть глаза и все это дел. Свяжу и буду давать парням в аренду, раз уж убивать нельзя. Эй, тёлка, встречное предложение. Скидывай с себя одежду и загибайся. Тогда в первый раз со смазкой будет. Расцениваю ваши слова как прямую и непосредственную угрозу. Отвечаю я. Расцениваю угрозу как реальную. Буду вынуждена применить меры прямого воздействия. Глава 66. Глава 66. Первым все же напал он. Мне нужно было, чтобы первая атака была с его стороны. Так легче придать некий налет легитимности всему, что произойдет позже. Блестящее металлическое лезвие на цепи вырвалось из его тела и ударило по тому месту, где я только что стояла. Быстрый, но недостаточно быстрый. Из щелей моего костюма в воздух поднялась алая завеса крови, которая быстро сформировалась в слегка изогнутое лезвие. Ну же, Муромаса, твой выход, ты всегда хотел такого боя, вот твой шанс. Спасибо, Тейлор, звучит голос в голове. Пусть даже я не могу управлять твоим телом, но используй мои навыки. Отключи голову, действуй на рефлексах, не отступай, не выказывай жалости. Пусть даже сам Будда встанет на твоем пути. Да, знаю, отвечаю я ему. Рассеки его. И я срываюсь с места навстречу крюковолку, чье тело уже представляет собой мешанину из стальных лезвий, крюков и цепей. Для властелина я слишком часто стремлюсь попасть именно в ближний бой. Что со мной не так? Рациональным было бы расстрелять его с расстояния болевыми импульсами и натравить на него отряд Омега с бомбами Бакуды. Ну а как же все веселье? Уж себе-то я могу признаться, что мне все это нравится. Адреналиновая наркоманка, я обожаю конфликты. Хочу побеждать, выбивать пыль из врагов и делать это на расстоянии, это же как обнимать Лизу в пальто, совсем не те ощущения.